теперь оркестр сыграет заключительную песню «Через всю жизнь, из года в год», а потом несколько слов еще благодарственных и напутственных.